Однажды нам пришлось сбежать от папы в Норланд к бабушке. Мне было, видимо, 5, а брату 7. Когда мы вернулись в Стокгольм, квартира была полна газа. Папа открыл газовый кран и оставил так на несколько дней. Дверь словно выдавила наружу, когда мама ее отперла. Она повернулась к нам и сказала Матиасу спуститься со мной на улицу и побыть там. Она дождалась, чтобы мы ушли, и только тогда вошла в квартиру и выключила газ. На улице Матиас сказал мне, и я это очень хорошо помню: «Ты знаешь, что мама может сейчас умереть?» Я сказала: «Да, я знаю». А позже, в тот же день, я услышала, как мама разговаривает с ним по телефону. «Ты хотел нас убить?» Не как гипербола, а простая констатация факта. «Ты хотел нас убить на самом деле?» Линда улыбнулась. «Твою историю не переплюнешь», — сказал Андерс и повернулся к Кристине. «Только ты осталась. Что у тебя за родители? Они ведь живы, да?» «Да», — сказала Кристина, «хотя им много лет. Они живут в Упсале, члены общины пятидесятников. Я в ней выросла, с постоянным чувством вины из-за всего, по малейшему поводу, но они хорошие люди. Это их жизненный проект такой. Когда сходит снег и на асфальте остаются песок и щебень, которыми посыпали лед зимой, знаете, что они делают?» «Нет», — ответил я, поскольку смотрела она на меня. «Собирают его и сдают дорожным службам». «Правда?» — переспросил Андерс и захохотал. «Естественно. Они не пьют алкоголя. Но отец не пьет еще ни чая, ни кофе. Если утром он хочет себя побаловать, то пьет теплую воду». «В это я не верю», — сказал Андерс. «Все так и есть. Чистая правда», — сказал Гейр. «Он пьет теплую воду. И они сдают песок назад в дорожную службу. Они до того правильные, что находиться там невозможно. На то, что им достался такой зять, они смотрят как на искушение от дьявола. Я в этом уверен». «И каково было там расти?» — спросила Хелена. «Я долгое время думала, что весь мир такой и у всех так же. Все мои друзья и все родители моих друзей были из той же общины, а жизни за ее пределами не было. Когда я позже порвала с общиной, я порвала и со всеми друзьями». «Сколько тебе тогда было?» 12, — сказала Кристина. 12, — сказала Хелена. «И тебе хватило сил и зрелости?» «Не знаю. Я просто сделала так, и все. Было очень трудно. Я ведь потеряла всех своих друзей». «В 12 лет?» — переспросила Линда. Кристина кивнула и улыбнулась. «Но теперь ты пьешь кофе по утрам?» — уточнил Андерс. «Да», — сказала Кристина. «Но когда я у них, то нет». Мы рассмеялись. Я встал и начал собирать тарелки. Гейр поднялся, держа свою в руках, и пошел за мной на кухню. «Переметнулся на другую сторону, Гейр!» — крикнул Андерс ему в спину. Я вывалил пустые ракушки в помойное ведро, ополоснул тарелки и поставил их в посудомойку. Гейр протянул мне свою, попятился на несколько шагов и встал у холодильника. «Впечатляет», — сказал он. «Ты о чем?» — спросил я. «О чем мы говорим? Или что мы об этом говорим? У Петера Хантке есть слово для таких случаев. Разговорчивые ночи, мне кажется, или как-то так. когда кто-то разоткровенничается, и все рассказывают в ответ свои истории». «Да», — сказал я и обернулся. «Спустишься со мной? Я хочу выйти покурить». «Ага». Когда мы оделись, в коридор вышел Андерс. «Вы курить? Я с вами». И 2 минуты спустя мы уже стояли посреди двора, я с зажженной сигаретой в руке, эти двое с руками в карманах. Было холодно и ветрено. Всюду гремели фейерверки и петарды. «Я хотел рассказать еще одну историю», — заговорил Андерс. Он запустил пальцы в волосы, но подумал, что лучше здесь, а не наверху. «История о том, как теряешь, что имеешь. Она случилась в Испании. У нас с другом был там ресторан. Не жизнь, а блаженство. Всю ночь не спишь, на спиртном и кокаине. На следующий день нежишься на солнце и часов 7-8 начинаешь снова. Мне кажется, это было лучшее время в моей жизни. Абсолютная свобода. Делай, что хочешь». «И?» — спросил Гейр. «Я чуть перебрал, сделаю, что хочу. У нас был типа офис над баром. Там я трахался с женой моего компаньона, не удержался. Ну и, конечно, нас застукали на месте преступления. Такая история. Совместный бизнес на том и закончился, но мне хочется когда-нибудь вернуться в Испанию. Надо только Хелену уговорить поехать». «Возможно, это не та жизнь, о которой она мечтает», — сказал я. Андерс пожал плечами. «Но хоть домик когда-нибудь снять, на месяц или на 6, в Гренаде или еще где. Что скажете?» «Звучит хорошо», — сказал я. «У меня отпуска нет», — сказал Гейр. «В каком смысле?» — удивился Андерс. «В этом году?» «Вообще никогда нет. Я работаю все недели в году без выходных, кроме, может, рождественских праздников». «Почему?» — спросил Андерс. Гейр рассмеялся. Я бросил окурок на землю и затоптал его. «Идем?» — спросил я. С Андерсом я познакомился, когда он встретил нас с Линдой на станции в Сальшо-Бадене, где они снимали небольшую квартирку, и всю дорогу дальше он презрительно язвил насчет местных обитателей, что они гонятся только за престижем и статусом, а ведь по-настоящему в жизни важны совсем другие вещи. И хотя мне сразу показалось, что он поет с чужого голоса и говорит то, что мы, люди от культуры, по его мнению, любим слышать, но только через несколько месяцев я понял, что на самом деле он имел в виду прямо противоположное. Единственное, что всерьез интересовало его, это деньги и богатая жизнь. Он был одержим идеей снова разбогатеть. Все, что он делал, было направлено в эту сторону, но поскольку налоговая служба не спускала с него глаз, он переместился в тень. Когда они встретились с Хеленой, все его аферы были мутные, и она, долго сопротивлявшаяся влюбленности, но сдавшаяся ей с потрохами, выставила, как только у них вскоре родился ребенок, некоторые требования, которым Андерс вроде бы следовал. Деньги, которые он зарабатывал, по-прежнему были грязные, но некоторым образом выглядели как чистые. Чем именно он занимался, мне неизвестно. Знаю только, что он использовал старые связи из блистательного прошлого, чтобы финансировать все новые и новые проекты, которые по каким-то причинам продолжались несколько месяцев, а потом все. Звонить ему было бесполезно. Он все время менял номер телефона. Это же касается и машин. Свои так называемые служебные автомобили он менял беспрерывно. Когда мы приходили в гости, то в комнате мог стоять огромный плазменный телевизор, а на столике в прихожей ноутбук. А на следующий вечер их уже не было. Граница между тем, чем он владел и чем пользовался, явно была подвижной, а также не прослеживалась очевидной связи между тем, что он делает и какими суммами распоряжается. На все вырученные деньги А это часто бывали не то чтобы скромные суммы. Он играл. Он играл на всем, на чем можно. Обладая даром убеждения, Андерс без труда занимал деньги и постепенно увяз в долгах. Сам он ничего не рассказывал, но время от времени что-то всплывало. Например, Хелене позвонили и сказали, что он обчистил кассу в фирме, куда пришел на переговоры. Речь о 700 000 крон, и они обратятся в полицию. Когда Хелена потребовала объяснений, Андерс и бровью не повел. У фирмы непрозрачная сомнительная бухгалтерия, ведется не пойми как, а теперь они хотят обвинить его, чтобы закрыть свои дыры. Даже если бы он прикарманил деньги и проиграл их, то они настолько левые, что в полицию фирма обращаться не станет. С этой стороны ему ничего не угрожает. Видимо, он хорошо просчитывал, кого можно надуть, а кого не стоит. Но это не отменяло рисков. «Однажды, — рассказала Линде Хелена, — кто-то забрался в квартиру, когда их не было дома. Очевидно, просто припугнуть и показать силу. Потом Андерс стал совладельцем большой сети ресторанов, но для него этот бизнес закончился через несколько месяцев, и Андерс внезапно занялся стройками, затем подыскивал салоном красоты эксклюзивное помещение, наконец взялся спасать от банкротства беконовую фабрику. Проблема, если это можно так назвать, состояла в том, что его невозможно было не любить. Он мог найти общий язык с любым человеком. Редкий дар. Был щедрым, широкой души. Ты замечал это с первой встречи. И всегда в хорошем настроении. Во всех компаниях он был тем гостем, который в нужный момент встает и произносит тост за хозяев, благодарит за угощение, желает им хорошего дня или, что требуется по обстоятельствам. У него находилось свое слово для каждого, как бы много или мало ни было у них общего, и он почти всегда умел сделать так, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Причем безо всякой нарочитости и манерности. Видимо, как раз по этой причине я, невзирая на его хроническую лживость, одно из немногих человеческих качеств, которые мне по-настоящему трудно принять, тем не менее, очень тепло к нему относился. Ему, естественно, было на меня плевать, но когда мы встречались, он не притворялся, что я ему интересен, как иногда бывает, если человек, с которым ты разговариваешь, делает это из вежливости, и зазор между тем, что он говорит и что на самом деле думает, вдруг проявляется в мелких разоблачительных деталях. Их контролировать умеют единицы, вроде короткого взгляда в другой конец комнаты, самого по себе безобидного, но, возможно, сопровождаемого расщеплением внимания, так что, когда оно снова сфокусируется на тебе, ты понимаешь, насколько все это на самом деле формально. Возникающее при этом чувство, что перед тобой ломают комедию, естественно, крайне невыгодно для того, чья задача – завоевать доверие. Андерс не притворялся. В этом была его фишка. Но он и не был искренним в смысле непременного совпадения всего, что он говорил, с тем, что он думал, а того, что делал, с тем, чего добивался. Но кто тут искренний? Есть тип людей, которые, независимо от ситуации, обязательно выскажут все, что на уме. Но это редкий тип. Сам я встречал лишь пару таких, и практика показывает, что любая ситуация с их появлением неимоверно электризуется. Не потому, что остальные с ними не согласны и ввязываются в спор, просто их цель в беседе вытесняет любые иные, и этот диктат автоматически обращается против самих правдорубов, делая их в общих глазах мелочными и упертыми, независимо от того, каковы они в действительности. Оба моих знакомых, например, были на самом деле вполне добрыми и щедрыми людьми. Социальный дискомфорт, который зачастую порождаю я сам, прямая этому противоположность. Я все отдаю на откуп ситуации. Или вообще молчу, или повторяю все за другими». Но говорить то, что окружающим, как тебе кажется, хочется услышать, это некоторым образом означает просто врать. По сути, наши с Андерсом способы общения различались лишь нюансами. Он злоупотреблял доверием, я — мимикрией. Но результат, по большому счету, был один — медленное выхолащивание души. В том, что Хелена, озабоченная духовной стороной жизни и неустанно копающаяся в себе, сошлась с мужчиной, который с милой улыбкой кладет на все ценности, кроме денег, была своя ирония, но не загадка. Оба отличались легким и жизнерадостным отношением к жизни, и они были красивой парой. Темные волосы, большие ласковые глаза, выразительные черты делали Хелену необыкновенно привлекательной. К тому же она обладала неотразимым физически ощутимым очарованием. Она была талантливая актриса. Я видел два телесериала с участием Хелены. В одном из них, детективной драме, она играла вдову, и от нее веяло таким мраком, что она казалась мне чужим человеком, незнакомой женщиной с лицом Хелены. В другом, комедийном, она перевоплотилась в сущую Мегеру, но чувство было то же. Это кто-то еще с лицом Хелены. Андерс тоже был хорош собой. Выглядел как мальчишка. Что именно в нем привлекало? Обаятельные манеры, огонь в глазах, ладная поджарая фигура. Или, быть может, волосы, которые в 50-е назвали бы гривой. Трудно сказать. С Андерсом вообще ничего не понятно. Однажды я натолкнулся на него в центре, на пятачке. Он стоял, прислонившись к стенке, сгорбленный и очень измученный. Я едва узнал его. Но, завидев меня, он выпрямился, расправился, точно его надули воздухом, и в одно мгновение превратился в энергичного, веселого, такого, к которому я привык. К тому времени, когда мы вернулись, Хелена, Кристина и Линда уже убрали со стола, устроились на диване и болтали. Я пошел на кухню и поставил кофе. Пока он варился, я вышел в соседнюю комнату. Здесь было пусто и тихо. Только сопел ребенок Хелены и Андерса. Он спал на нашей кровати, одетый и укрытый маленьким одеялом. В темноте пустая колыбель, пустая складная кроватка, пеленальный столик и придвинутый к нему комод с одеждой для новорожденного производили почти жутковатое впечатление. Все было готово к появлению нашего ребенка. Даже памперсы и те мы купили. Упаковка их лежала на полке под пеленальником рядом со стопкой полотенец и пеленок, а над ним висел мобиль с самолетами и качался от сквозняка. Жутковато. Потому что никакого ребенка не было, а в таких вещах граница между тем, что могло бы быть, и с тем, что должно произойти, очень зыбкая. Из гостиной донесся смех. Я закрыл за собой дверь спальни, на кухне поставил на поднос бутылку коньяка, коньячные бокалы, чашки, перелил кофе в термопот и понес все в гостиную. Кристина сидела на диване в обнимку с медведем, счастливая и довольная, лицо расслабленное и более спокойное, чем обычно. Зато у Линды, сидевшей рядом с ней, слипались глаза. В последнее время она привыкла ложиться спать часов в 9, а сейчас дело шло к 12. Хелена стояла у полки и перебирала диски с музыкой, а Гейр и Андерс сидели за столом и продолжали беседу об общих знакомых в криминальной среде. Судя по осведомленности Гейра, в его годы через боксерский клуб потоком шли бандиты. Я накрыл все для кофе и тоже сел за стол. «Ты ведь знаком с Османом, Карлуве?» — спросил Гейр. Я кивнул. Как-то раз Гейр взял меня с собой, собираясь встретиться на Мосебаккен с двумя его знакомыми боксерами. Один из них, Паоло Роберто, боролся за титул чемпиона мира, не сходил в Швеции с экрана телевизора и как раз готовился к реваншу, к новому циклу боев за высокий титул. Второй, Осман, не уступал ему по уровню, но сильно проигрывал в известности. С ними был английский тренер, которому Гейра представили как «Doctor in Boxing». «He is a doctor in boxing». Примечание. «Доктор бокса». «Он доктор бокса». Английский. Конец примечания. Я пожал им руки и в основном сидел, помалкивал, но наблюдал внимательно, поскольку все здесь отличалось от привычного мне. Они держались расслабленно. В воздухе не чувствовалось ни малейшего напряжения. А я? Внезапно дошло до меня. Привык, что оно всегда есть. Они ели блины и пили кофе, глазели на людей в толпе, щурились на низкое, но еще теплое осеннее солнце, разговаривали с Гейром о прошлом. Хоть он и казался на вид таким же спокойным, как и они, но тело его было наполнено другой, более легкой, возбудимой, почти нервозной энергией, что читалось по его глазам, непрестанно высматривавшим окно в разговоре, а также в самой его манере. Бурная речь, нестандартные трактовки, но все это были хорошо просчитанные ходы, потому что он подстраивался под их жаргон, а они говорили просто, как дышали. Этот Осман был в майке, и хотя его бицепсы были раз в пять больше моих, они казались не гипертрофированными, как у качков, а изящными. Тоже можно было сказать обо всей верхней половине его тела. Передо мной сидел ладно скроенный, расслабленный парень. Наталкиваясь на него взглядом, я каждый раз думал, что он может сделать из меня отбивную за 2 секунды, а мне нечем ему ответить. Из-за этого возникало ощущение собственной женскости. Оно было унизительным, хотя унижение обитало только внутри меня. Его нельзя было ни увидеть, ни заметить, но оно, зараза, мучило меня все равно. «Шапочно», — сказал я, — «виделись в прошлом году на Мосебаккен. Ты представил их, как будто они две мартышки». «Скорее мы тянули на мартышек», — сказал Гейр раздумчиво. «Да, так вот, Осман, они с приятелем Фарсте напали на фуру с ценным грузом. Место, которое они выбрали для атаки, находится в 50 метрах от полицейского участка. Поэтому, когда они вначале чуть замешкались, и охрана сумела нажать на тревожную кнопку, полиция явилась через несколько секунд, Осман со вторым парнем прыгнули в машину и рванули с места с пустыми руками. И тут у них кончился бензин. Ты серьезно? Похоже на историю про братьев Гафс. Вот именно. Ха-ха-ха. И что стало с Османом? Вооруженный грабеж не шутка. На такое тут сквозь пальцы не смотрят. Он отделался парой лет. С ним все не так плохо. А вот на напарнике его уже было столько всего, что он присел надолго. Это свежая история? Нет-нет. Это было много лет назад, задолго до начала его боксерской карьеры. «Понятно», — сказал я. «Коньяк будете?» Оба, и Гейр, и Андерс, кивнули. Я открыл бутылку и налил в 3 бокала. «Коньяка никто не хочет?» — спросил я, повернувшись к дивану. Там помотали головами. «Спасибо, я бы выпила немножко», — сказала Хелена. Она двинулась ко мне, и за спиной у нее из смехотворно маленьких колонок раздалась музыка. «Дэймон Албарн», альбом «Мали Мьюзик». Мы уже ставили его этим вечером, и Хелена влюбилась в него. «Пожалуйста», — сказал я и протянул ей бокал, дно которого было едва закрыто золотисто-коричневым напитком. В свете люстры над столом он сиял. «Но одно меня все же радует», — сказала Кристина с дивана, — «что я уже взрослая. Несравненно лучше, когда тебе 32 года, а не 22». «Кристина», — спросил я, — «ты в курсе, что сидишь в обнимку с плюшевым мишкой? И что это несколько лишает твое утверждение убедительности?» Она засмеялась. Так приятно было смотреть на нее смеющуюся. В ней всегда чувствовалась зажатость. Не угрюмость, но как будто бы она напрягала все усилия, чтобы все, включая ее саму, не рассыпалось. Худая и высокая, всегда хорошо, не без некоторого вызова одетая, она была красива, при всей бледности и веснушках. Но когда первое впечатление отступало, то в памяти оставалась только эта зажатость, во всяком случае в моей. Но было в Кристине что-то детское, особенно когда она смеялась или чем-то увлекалась, и зажатость сдавала позиции. Детское не в смысле незрелости, а самозабвенное, как у заигравшегося ребенка. Нечто подобное я замечал и за своей мамой в те редчайшие разы, когда она ослабляла самоконтроль, забывала о рамках или поддавалась порыву, потому что и в ней тоже невозможно было отличить опрометчивость от уязвимости. Однажды у них были гости. Кристина, как обычно, целиком погрузилась в готовку, отдала ей все силы и все свое внимание, но в какую-то минуту вдруг вышла в гостиную, где я стоял в одиночестве и полумраке перед книжным шкафом. Она не подозревала, что я здесь». У нее за спиной гудели на кухне голоса и вытяжка. Она улыбалась сама себе. Глаза мерцали. О, как я обрадовался при виде ее, но и огорчился тоже. Гости столько для нее значили, но она никому не собиралась этого показывать.